молится за тех, кто его мучает, а потом начинает просить Бога о возмездии. А вы знаете, мы же не для себя молились за тех, кого их мучили. Не всегда. И не потому, что они были плохие, одни хорошие, другие плохие. А потому, что Дух Святой показывал, что есть за кого молиться, кто может исправиться, а есть кто молиться, кого не может исправиться. Например, если мы даже будем внимательно читать Святое Евангелие, внимательно, а не бегло, вы обратите, мы увидим очень интересную вещь. За кого молился Иисус Христос, когда его распинали? За врагов каких? За солдат, которые его распинали. Почему он не молился за Каиафа? Нет, потому что они не могли справиться. Молитва Христа была услышана об солдатах? Лонкин сотник. Понимаете? Понимаете, в чем дело, да? Вот. И как раз-то поэтому мученик иногда молится, да нет. Например, когда Стефан молился за убивающих, молитва его была услышана? Да. Павел, который хранил одежду, понимаете? В результате молитва изменилась, понимаете? А вот бывали случаи, когда мученики не молились за убийц, наоборот, молились, чтобы было возмездие. Оно приходило. Например, Варвара. Да? Или, например, Перпетуя. Вчера вот память ее была. Там вместе с ней пострадал мученик Сатир. И он, когда их обводили по Колизею, чтобы их растерзали звери перед началом схватки, да? А он остановился напротив проконсула, правитель, который осудил их на смерть, сказал: ты осудил нас на смерть в этой жизни, а Бог бросит тебя в вечный огонь в будущий. Вот. Это тоже, на самом деле, мужественные и замечательные слова, которые показывают, на самом деле, правильные отношения. Это же констатация его, да? Жизни. Да. И вот, и на самом деле, мы знаем, если будем читать житие мучеников, мы увидим много примеров таких разных. И вот здесь как раз-то, почему, собственно, мученики часто взмолились? Потому что они в их глазах уже на земле нет ничего здорового, понимаете? Но Господь их утешает. Не волнуйтесь. Еще есть люди, которых убьют за мое имя. Да? Которые дополнят число. Которое узнал Отец Небесный еще до начала Вселенной. То есть и сейчас еще остается то время. Видите? Сейчас вот спрашивали, можно ли надеяться, что мы умрем мученической смертью? Можно ли рассчитывать, что будет гонение? Я вас утешу. Можно. Понимаете, да, почему? Потому что в Евангелии, в Апокалипсисе прямо сказано, да, что будет гонение до самого конца мира. Пока мир не закончится, гонение на церковь будет. Потом наступит радость. Понимаете? Как говорил истинный философ, помните, я люблю эту фразу повторять, что мы знаем, что церковь будет гонима, пока не придет Христос и не освободит нас. Когда он вернется, тогда наступит свобода. А до конца мира гонений будет. И они были всегда. Не было ни одного века в истории церкви, когда не было бы гонений. Я не знаю, были даже десятилетия в истории церкви, когда их не было. Вот. А может быть, чтобы человек был не готов к мученичеству и отказаться? Убегать можно, да. Убегать можно от мученичества. Нельзя отрекаться, когда тебя взяли, но не надо самому вызываться. Вот тебя взяли, вот это очень, очень простой принцип. Тебя... Если начинается гонение, ты можешь бежать. Ты сделаешь доброе дело. Почему? Потому что, и, во-первых, не будешь искушать Господа, а во-вторых, ты будешь щадить мучителей. Понятно, да, почему? Потому что человек, который просто хулит Бога, и человек, который убивает слуг Божьих, естественно, второй грешит больше. И больше наказания получит. Понятно, да? Вот. Поэтому убегать от гонений не грех. Но если тебя взяли, отрекаться не положено. Понятно, да? И вот, и поэтому сказано, что чтобы пока сотрудники и братья их, которых будут убивать, как они дополнят число замысле Бога. Вот, собственно, мученики ждут теперь, пока закончится число людей, предузнанных Богом от начала. А без мученичества можно спастись? Можно. Можно. Но опять-таки, смотря что значит понимать мученичество. Помните, слово мученичество плохо переведено на русский язык. Изначально за свидетельство. Без свидетельства спастись нельзя. Понятно, да? Если ты не свидетельствуешь устами и жизнью, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и что Бог воскресил из мертвых, то ты не спасешься. Понятно, да? Ну, очень просто. Если он судья, ты должен, соответственно, готовиться к Встреча с лунной день. Нет, свидетельство у тебя будет, что жизнь. Жизнь по-христиански, по его Евангелию. Итак, и когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как волосиница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный, скрылись в пещеры и ущелья гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле, и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Наступило время конца, да? Когда скрылась шестая печать, наступило время конца вселенной, но еще не седьмая. Потому что замысел Бога не заканчивается с концом вселенной. Он идет дальше. Конец вселенной лишь шестая печать. Видите? Наверное, она еще не открылась. Нет, еще. Ну, пока солнце видели сегодня? Вот. Действительно, вот это как раз великое описание вот этого страшного изменения вселенной. Представляете, когда мир мгновенно, по слову Бога, мгновенно изменится. Сказано, что произошло землетрясение, великое сделалось. Произошло великое потрясение. Как говорит апостол Павел, посланник евреям: вот снова я потрясу землю, и явится желаемый всеми народами. А говоря же снова, говорит дальше апостол, он говорит об великом изменении мира, то, что из колеблемого стало непоколебимое царство. Весь мир, чтобы он из тленного стал нетленным. Представляете, какое потрясение, да? Какая перемена вселенной, чтобы вместо гнили стала твердость, так? Вместо смертного мира стал бессмертный мир. Вместо мира зла появился мир блага. Вместо мира ненависти появился мир любви. Необходима переделка всего мира. И вот, когда шестая печать открывается, начинаются родовые схватки мира. Как помните, Господь говорил: но это все начало болезней. Буквально переводе с греческого, но это только начало родовых схваток. Потому что вот эти великие катастрофы конца мира — это родовые схватки рождения новой, абсолютно новой вселенной. Вселенной, где царство Бога будет только. И солнце сделалось черное, как мешок волосяной. Кстати, вот какую, ну, просто для нас не очень так это понятно, но вот на Востоке из кози шерсти делают такие мешки. Ну, можно сказать, черное солнце стало вот как у вас шуба. Да. Вот такое черное. Представляете, черное солнце увидите, да, на небе. И луна сделалась как кровь. Красная такая. А почему луна-то, от чего она светится? Вы не подумали? Отражение солнца. А солнце черное. Отражает землю. Потому что земля горит огнем великого пожара. Представляете? Вообще бывает луна, да, красная. Часто. Она бывает красная, она бывает. Сейчас она светит все равно отраженным светом от солнца, так? Да. А тут он будет отражать уже не солнце, а землю. Солнце потухнет. Нет, в городе да, видно. Итак, и звезды неба упали на землю, как смоковница бросает недозрелые плоды ее, когда ветром сильным сотрясается. То есть, вот весь, кстати, звездопад такой, да, когда звезды сваливаются с небес. И небо было отстранено. Вот интересное выражение. Не скрылось, а было отстранено от работы. Как свиток сворачивающийся. И всякая гора, и остров с места были сдвинуты. Когда свиток сворачивается, открывается что? То, что за ним. И когда небеса сворачиваются, когда космическое пространство свивается, да, схлапывается, открывается за небесной реальностью. Мир ангелов открывается перед глазами всего человечества. Представляете, да? И после этого и всякая гора, и остров с мест их были сдвинуты, и цари, и в земли, и все вельможи, и тысяченачальники, и богатые, и все сильные, всякие рабы свободные, скрылись в пещерах и скалы гор, и говорят горам и скалам: упадите нас, и скройте нас от лица сидящего на престоле, и от гнева Агнца. Представляете, вот поможет ли этим начальникам, как вы думаете? их власть, могущество, связи, да, ничем не поможет в этот великий день. Великий день гнева, да? Когда сидящий перед столом вызовет весь мир на суд. И кто может устоять перед ним? Вот на этом страшном чтении мы остановимся, да? Потому что оно, я думаю, в комментариях особенно не нуждается. Просто представьте, да? Вот великий, чудовищный переворот, да, во Вселенной. И когда Бог являет свою великую мощь, от которого трясется небо и земля, изменяется, все плавится под его руками. И тогда поймем мы с вами, что никакая земная слава, ни могущество земли, оно не способно ничего сделать, когда Бог вмешается. Так? Когда люди говорят, что там, ой, там, что же там будет, ужас какой, масон такой план задействует. Все эти масоны, иудеи, там, мусульмане, язычники, да, все, враждующие против Бога, будут прятаться вне зависимости от своего положения в скалах. И не будут говорить, упадите нас, только скройте, только не дайте нам идти на суд. Но они будут извлечены оттуда. Великая рука Бога. А христиан, мы увидим дальше, ангел их похватит. Но об этом мы говорить в следующий раз будем. Еще будет все это будет.